Глава 7. Утром их разбудил настойчивый звон в дверь. «Боже, неужели опять миссис Браун?» – простонал Гидеон, сползая с кровати. «Дай ей адрес больницы», – проворчал Макс, обнимая его подушку вместе с Авиценной. Но за дверью оказался Алекс. Какой-то странный, чуточку дерганный, но улыбающийся и с цветами. «Что тебе нужно?» – хмуро спросил Гидеон, глядя на него. Несмотря на то, что здоровье старушки Макса мало волновало, он все равно прислушивался к происходящему, и стоило ему услышать уже ненавистное имя, он моментально впрыгнул в штаны и тоже вышел в коридор. «Законный вопрос. Я хотел извиниться», — ответил Алекс. «Наедине. Без комнатной собачки», — сказал он. Гидеон скрестил руки на груди, халат чуть съехал и стали видны засосы. «Авиценна, ты слышал? Этот придурок котов от собак не отличает», — хмыкнул Макс, подхватив кота на руки. «Сообщу на всякий случай, мы с Джи встречаемся, и только ему решать, останусь я или уйду». Он перевел взгляд на Гидеона и невольно облизнулся, увидев засосы. «Вот как? Ну ты и шлюха, оказывается», — сказал он, хмыкнув. «Я забуду это и прощу тебя, если ты сейчас вернешься ко мне. В конце концов, у меня тоже была интрижка, так что мы квиты». Макса задержало только то, что он аккуратно отпускал на пол Авиценну. После этого он подлетел к Алексу и врезал ему. «Не смей называть моего парня шлюхой, урод!» — рявкнул он. Гидеон стоял и равнодушно смотрел, как Макс месит Алекса. Потом подошел и положил руку ему на плечо. «Не надо, ты на досрочном». Потом присел на корточки перед Алексом. «А ты, видимо, не расслышал меня в прошлый раз. С тобой все кончено. Я не вернусь к тебе ни сейчас, ни потом. Я остаюсь с Максом. Он меня любит, и он меня трахает так, что я не чувствую себя бревном в постели или резиновой куклой. Он трахал меня и раньше, и делал это куда лучше тебя. И член у него больше. Все ясно». Любому мужчине приятно слышать такое, особенно над поверженным противником. И Макс не был исключением. Он не сдержал самодовольную усмешку, потирая разбитые костяшки. «Рад за вас!» Алекс осклабился в жуткой кровавой усмешке, которая заставила Макса напрячься. «Потому что теперь вы сможете сдохнуть в один день. У меня ВИЧ, а значит и у тебя, Гидеон, тоже!» Гидеон внутренне содрогнулся, но лицо удержал. «Во-первых, не будь так уверен, что я заразился от тебя. Во-вторых, с Максом у нас защищенный секс, и он совершенно точно не болен. А теперь убирайся, пока я не спустил тебя с лестницы». Он поднялся и взял его за воротник, таща к ступенькам, и после ушел в квартиру, закрываясь на все замки, и только там ощутил, что его буквально колотит. Там Макс поймал его в свои объятия и крепко прижал к себе, чувствуя, что приходится прикладывать силы. «Джи, послушай меня, ты не болен». Он постарался заглянуть в глаза любимого и выглядеть спокойным, хотя внутри у него все сворачивалось в узел от мысли, что Гидеон заразился. «Слышишь меня? Сейчас мы поедем в клинику, и ты сдашь анализ». Он кивнул, прижавшись к нему и вздыхая. «Все равно. Анализ может показать окно, так называемое, когда вируса якобы нет в крови. Точно мы узнаем только через полгода, Макс». «Значит, сейчас убедимся в том, что у тебя вируса нет. И через полгода», — пообещал он, гладя Гидеона по спине. «И у тебя все будет хорошо. А Алекс будет гнить в куче собственного дерьма». «На тебя его кровь не попала?» — спросил Гидеон, взглянув на него. «На руки, но я не поранился», — успокоил его Макс, показав костяшки, испачканные в крови Алекса. «Пойдем, тебе надо поесть». Он потянул парня на кухню. «Нет, идем. Я хочу вымыться, смыть с себя его присутствие». Он взял его за руку и повел в ванную, стягивая с них обоих халаты и залезая вдвоем в тесный душ. Он прижался к нему и замер, стоя под струями воды. «Мой хороший». Макс просто гладил его по спине, разгоняя воду по коже и отгоняя от себя мысли о том, что может потерять Гидеона. Если из-за этого урода такое случится, Макс готов был убить его. «Даже если я ВИЧ-положителен, сейчас есть терапия. Я просто буду пить таблетки, и ты будешь в безопасности», — сказал Гидеон, ткнувшись лицом ему в шею. «Я и так в безопасности». Максимилиан ласково сжал пальцами его подбородок и поднял к себе. «Не думай об этом, Джи. Не понадобится тебе никакая терапия». «Я просто трезво оцениваю шансы», — ответил он, ощущая себя жалким и разбитым. «Прости». «Тебе не за что извиняться». Макс налил на ладони гель для душа и стал неторопливо намыливать Гидеона. Он старался быть спокойным ради своего парня. «Тебе не страшно?» – спросил он, пока вода смывала с них мыльную пену. «Мне страшно тебя потерять», – вздохнул он и сам ткнулся в шею Гидеона. «Я не хочу без тебя». «Значит, ты не уйдешь от меня, даже если я болен?» – спросил он, обнимая его. «Вот ты дурак!» Макс возмущенно посмотрел на него. «Отшлепал бы я тебя! Но я лучше это сделаю, когда мы убедимся, что ты здоров!» Гидеон улыбнулся и выдохнул, а потом ощутил, что в носу страшно щиплет и глаза жжет от слез. Он ткнулся лбом в грудь Макса и некоторое время позволил себе отпустить эмоции. «Джи!» По легкому подрагиванию плеч и шмыганью носом он догадался, что Гидеон плачет. «Малыш, ну перестань. Все будет хорошо. В любом случае мы будем вместе». «Я просто... просто все накопилось», — ответил он, хлюпая носом. «Я не специально». Вздохнув, Макс прижал его к себе и просто стал гладить по спине и волосам, давая выплакаться. Может, оно и правда было к лучшему, и Гидеону полегчает. Скоро Гидеон успокоился, и они вышли из душа и пошли завтракать. Кот не отпускал от себя Гидеона и обнимал его, утешительно мурлыкая. Оставив на кота Гидеона, Макс занялся завтраком, по-быстрому наделав нежных блинчиков с начинкой, сладкой и несладкой. Гидеон тем временем позвонил в клинику, договорился о том, что сдаст анализ сегодня. «Это важно, да. Лучше как можно быстрее узнать результат», — сказал он и положил трубку. «Сдам сегодня», — сказал он Максу. «Я поеду с тобой», — пообещал Макс, поставив перед ним чашку с кофе и тарелку с блинчиками, по паре каждого вида. «Когда будет готов результат?» «В течение часа», — ответил он. «Можно будет подождать там в каком-нибудь кафе неподалеку», — сказал Гидеон, принимаясь завтракать. «Блинчики очень вкусные», — оценил он. «Хорошо, так и сделаем», — кивнул Макс и улыбнулся. «Рад, что тебе нравится». «Надо как-нибудь сделать блинный пирог. Это вкусно». «Ты всегда делаешь вкусно», — ответил Гидеон, чуть подбодренный. После завтрака они отправились собираться, чтобы не терять времени, и направились в больницу. В метро Макс снова закрывал Гидеона от толпы своим телом, и они слушали музыку, каждый взяв по наушнику. «Don't worry, be happy», — повторил Макс, подмигнув. Гидеон только улыбнулся ему и обнял, понимая, что если бы не Макс, ему все это далось бы куда труднее. Чмокнув его, Макс потянул его к дверям, когда поезд стал приближаться к их станции, но на пути к больнице следовал за своим парнем. В лаборатории Гидеона уже ждала симпатичная медсестра. Она поинтересовалась, кто это рядом с Гидеоном и что за срочность. «Это Макс, мой парень, а у меня, кажется, проблема из-за бывшего. Он сообщил, что у него ВИЧ», — ответил он, закатывая рукав. «Был незащищенный половой контакт?» — деловито поинтересовалась девушка, подготавливая все необходимое для анализа. «Да, он мне изменил, а потом трахался со мной», — ответил он, вздыхая. «Я должен знать правду». Медсестра сочувствующе кивнула и затянула жгут на его плече. «Тебе придет сообщение на телефон, когда все будет готово», — сообщила она. «Я буду ждать недалеко от больницы и сразу же приду», — пообещал Гидеон, когда анализ был забран, и он подписал документы. Когда все формальности были позади, Максимилиан обнял его за плечи, и они вышли из больницы. «Что тут поблизости интересного?» «Интересного особо ничего. Торговый центр только. Там можно и посидеть», — предложил он, не зная, куда еще податься. «Тогда пойдем туда», — кивнул Максимилиан, сжав его руку. Он понимал, что эти минуты ожидания будут самыми трудными, поэтому старался отвлекать Гидеона рассказами о забавных случаях на работе. Гидеон с удовольствием слушал его, иногда улыбался, но засмеяться у него ни разу не вышло. Он держал его за руку и не отпускал, и вздрогнул, когда пришло извещение, что анализы готовы. «Идем», — выдохнул он, ощущая себя так, словно шел на эшафот. «Идем», — кивнул Макс, крепче сжав его руку. Внутри у него все свернулось узлом, но внешне он старался никак не показывать тревоги, поддерживая Гидеона. Они дошли до кабинета, и Гидеон вскрыл свои пробы, ощущая себя так, словно сейчас хлопочет сердечный приступ. Он прочитал результаты, понял, что не видит даже букв, и потер глаза. «Отрицательный». Выдохнул он облегченно. В конверте были результаты проверки на другие ЗПП, и везде Гидеон был чист. Он ощутил облегчение, руки у него задрожали, он выронил листок. Едва успев подхватить листок, Макс крепко прижал Гидеона к себе, чувствуя, что теперь его глаза печет от слез. Внешне он старался быть спокойным, но внутри он уже успел передумать столько, что сейчас его плеч на самом деле словно скала упала. Гидеон крепко прижался к нему, дрожа. «Поехали домой», — попросил он, ощущая себя опустошенным. «Не хочу вылезать из кровати весь день». «Полностью поддерживаю». Максу и в метро среди людей толкаться не хотелось, поэтому, выйдя на улицу, он сразу поймал такси и, усадив Гидеона в машину, прижал его к себе. Они доехали быстро, и таксист их не донимал, учитывая то, что они ехали из больницы. Дома их ждал Авиценна, все еще беспокоящийся за Гидеона. Тот улегся в постель сразу же, обняв кота и едва раздевшись. Нервное напряжение потихоньку отпускало его. «Ложись», — позвал он Макса, похлопав рукой по матрасу. Скинув только верхнюю одежду, Макс забрался к нему в постель и прижал любимого к себе. «Может, поспишь?» — предложил он, поглаживая Гидеона по спине. «Может, и усну. Пока просто полежи со мной и обнимай меня», — попросил он, прижавшись к нему. «Хорошо». Макс покрепче обнял его и поцеловал в макушку. «Я очень рад, что с тобой все в порядке, Джи», — шепнул он. «Хотя бы на 50%, — ответил Гидеон, вжавшись в него и вздыхая. «И потом все будет хорошо», — пообещал ему Макс. И хотя они оба успокаивали себя этим, пережить полгода ожидания было непросто. Макс не мог не заметить, что Гидеон даже худеть начал. Наконец-то положенное время пришло, и Гидеон направился сдавать очередной анализ с тяжелым сердцем. И результатов ждать было еще тяжелее, чем в прошлый раз, словно каждая минута была ступенькой к эшафоту. И вскрывали конверт они вдвоем, и увидев, что результат все так же отрицательный, выдохнули и крепко обнялись. «Все хорошо», — шептал Гидеон, измученный так, словно и впрямь болел. «Все хорошо», — эхом повторил Макс. Все это время он старался держаться ради любимого, но видеть, как тот буквально вянет на глазах, как цветок, вырванный из земли, было тяжко. Он весь извелся, ведь это могло быть симптомами ВИЧ. Сексом они тоже занимались без того запала, что был раньше. Максу вообще казалось, что Гидеон соглашается только из-за него, а ему самому это не надо. «Так, сейчас же иди к главному и пиши заявление на недельный отпуск», – потребовал он. Гидеон уставился на него в изумлении. «Отпуск? Сейчас? На неделю?» – спросил он, моргнув. «Хорошо, я могу, но мы ведь не планировали». «Тебе нужно отдохнуть. Ты выглядишь как тень самого себя». Макс даже не планировал особо куда-то поехать, хотя с деньгами сейчас стало получше. Его перевели на должность администратора, и его знание языков сделало кафе популярным у туристов. Но сейчас он хотел, чтобы любимый просто побыл дома, отдохнул и отъелся. Гидеон улыбнулся, не отпуская его от себя. «Просто навалилось все. Работы было много и тяжелых операций», – пожал он плечами. «Будем есть, спать, гулять и заниматься любовью?» – спросил он. «На этот раз без всяких резинок, да?» Он улыбнулся впервые за долгое время, широко и искренне. «Именно так», – подтвердил Макс, прижавшись к его лбу. У него даже сердце быстрее забилось от этой улыбки. Он понимал, что себе неделю выбить не сможет, но если отработает пару дней, ничего страшного не случится. Гидеон поспит подольше. «Я люблю тебя», Джи». Гидеон обнял его за шею и вздохнул. «Я тоже тебя люблю. Сильно-сильно. Ты себе и представить не можешь, насколько», — прошептал он ему на ухо. Макс с ним мог бы поспорить, кто кого сильнее, но не стал этого делать, только обнял ладонями его лицо и поцеловал. «Пошли писать заявление». Главврач с удовольствием отпустил Гидеона в отпуск на неделю, учитывая то, что он пахал как проклятый все полгода, лишь бы не думать о возможной болезни. Так что он подписал заявление, и Гидеон был свободен, как весенний ветер. «Пойдем где-нибудь поужинаем?» – предложил он, крепко держа Макса за руку. «Пойдем?» – охотно кивнул Макс. Пока Гидеон общался с врачом, он сам связался с управляющим, чтобы попросить перекроить свое расписание. Учитывая, что он уже был на хорошем счету, тот пообещал сделать все возможное. «Какую кухню хочешь?» – спросил Макс, выйдя на улицу. «Мне все равно, честно говоря», – ответил ему Гидеон, пожав плечами. «Может, итальянскую? Какую тебе хочется? Десерт предлагаю есть дома», – сразу озвучил он. «Можно и итальянскую», – согласился Макс, останавливая такси. Теперь в силу своей деятельности он неплохо разбирался в конъюнктуре конкурентов, поэтому без раздумий назвал адрес ресторана. До места они добрались быстро. Их проводили за столик и принесли меню. «Будем пить вино?» – спросил Гидеон, считая, что такой повод вполне можно отметить бутылочкой кьянти. «Обязательно!» – кивнул Макс и взял винную карту. «Что ты будешь заказывать? Какое вино брать, красное или белое?» «Я думаю, это зависит от того, что мы будем есть», – ответил Гидеон, открывая меню. «Я буду пасту с морепродуктами, а ты?» «И салат, наверное». «А я с курицей и белыми грибами», – решил Макс, пробежав взглядом меню. «Тогда, пожалуй, лучше белое», – предложил он. Они сделали заказ официанту, и тот сразу принес им чудесное пино гриджо, которое понравилось им обоим. «Ты пил и получше, да?» – улыбнулся ему беззлобно Гидеон, пока они ждали пасту и развлекались салатом. «Наверное. Но, во-первых, это было слишком давно», – Макс улыбнулся, поглаживая его по руке. «А во-вторых, я тогда не особо обращал на это внимание, не ценил, что имел». Гидеон погладил его по руке и поднял бокал. «Давай выпьем за то, чтобы ценить то, что есть, и чтобы всегда было, что ценить», — предложил он, ощущая, что сейчас они стали еще ближе друг к другу, пройдя через мучительные полгода. «Прекрасный тост!» — Максимилиан охотно поднял бокал и пригубил еще вина. Им принесли сырную тарелку, и он, подцепив шпажкой кубик моцареллы с виноградом, поднес его губам любимого. Гидеон, не стесняясь, съел предложенное угощение и улыбнулся ему. «Это, наверное, ужасно, но я рад, что ты изменился», – признался он, – «и что ты со мной». «А почему это ужасно?» – удивился Макс, теперь угостив его кусочком бри. «Я тоже рад, что я с тобой, а ты со мной». «Ты прошел тюрьму, причем безвинно», — ответил он, пожав плечами и поднося к его рту кусочек горгонзолы. «Ничего, с этим я тоже разберусь». Он обхватил губами шпажку и стянул с нее кусочек сыра. «Спасибо». «Я тебе в этом помогу», — пообещал Гидеон, улыбнувшись. «У нас все будет хорошо, я уверен». Им принесли их пасту и пришлось прерваться на еду. «Обязательно будет», – кивнул он и, сделав еще глоток вина, приступил к своей пасте. «Ммм, очень вкусно. Попробуешь?» «Давай, а ты мою». Они угостили друг друга и так весь ужин провели вдвоем, угощая друг друга и обсуждая глупости. Потом попросили с собой тирамису на десерт и расплатились. «Домой пешком или на такси?» – спросил Гидеон. «Прохладно уже для прогулок». Макс выглянул на улицу. «Поймаем машину». Каждый надел свое пальто, они вышли на улицу и без проблем поймали такси. Так спокойно и умиротворенно они давно себя не чувствовали. «Скоро Рождество. Наше первое совместное. Как мы его проведем?» – спросил Гидеон, прижимаясь к нему в машине. «Есть планы. И что ты хочешь в подарок?» «Может, поедем в Шотландию? Снимем домик?» – предложил Макс. «Я буду готовить тебе глинтвейн, запеку индейку и пирог с почками, а в подарок я хочу тебя». Гедеон улыбнулся от такой перспективы, план ему очень и очень нравился. «Тогда домик надо искать уже сейчас, пока все не разобрали», — сказал он, — «и чтобы Авиценну взять разрешили». «Приедем домой и займемся этим», — кивнул он, поцеловав Гедеона в щеку. «Или после того, что собирались сделать по плану», — прищурился он. «Думаю, для начала стоит следовать плану, а потом поищем дом», — ответил он. «Я соскучился по нормальному сексу. Последнее время это была словно пародия», — признал он. «Тебе так не кажется?» «Я не буду отвечать на этот вопрос», — спокойно ответил Макс. «Я люблю тебя и ценю каждую минуту, проведенную с тобой». Он совершенно не хотел, чтобы любимый в чем-то себя винил. Когда они доехали, он достал бумажник, чтобы расплатиться. Гедеон дождался, пока он расплатится, и вышел из машины с коробкой тирамису. В лифте они больше не целовались, боясь нарваться на миссис Браун. Уже дома, за закрытой дверью, они позволили себе нежные поцелуи, потихоньку стягивая с себя одежду. «Пока не увлеклись, надо покормить кота и поставить десерт в холодильник», — проговорил Гедеон. «Да, точно!» Макс все же не без труда оторвался от него, забрал коробку и пошел на кухню. «У нас все хорошо, Авиценна. Слышишь? Джи совершенно здоров!» — прошептал он в макушку кота, подхватив его на руки и стал наполнять его миску. Кот мявкнул в ответ, а Гедеон улыбнулся, ставя коробку с тирамису в холодильник. Кот зачавкал своим кормом, распушившись от удовольствия, и давая понять, что они свободны, он сам тут справится со своей миской. И Гедеон потянул Макса в спальню, молча, но выразительно глядя на него, надеясь, что по его взгляду все и без того понятно. Охотно последовав за ним, Макс на пороге спальни снова увлек Гедеона в поцелуй, обняв его за талию. Одни только поцелуи сейчас были горячее их секса в последнее время, и, начав раздевать любимого, он очень быстро возбуждался, лаская его тело, целуя шею и обнажившиеся плечи. Гедеон отвечал на его поцелуи и постановал ему в губы, вздыхая и сопя, раздевая его так же жадно, то и дело повторяя, что он соскучился. И просил еще и еще, больше и больше, и все ему было мало. «Я соскучился, мой любимый, мой хороший, счастье мое», — шептал ему Макс и, оставшись полностью обнаженным, уложил Гедеона на кровать и навалился на него сверху, осыпая поцелуями его торс. «Такой горячий. Макс, пожалуйста, возьми меня полностью. Я весь твой», — хрипло просил он, кусая губы и подставляясь под поцелуи, задыхаясь от стонов. «Хочу жестко и глубоко, и нежно тоже хочу». Он не мог даже выбрать, чего ему хотелось сейчас сильнее. «Я должен тебя подготовить, мой хороший. У нас ведь почти неделю ничего не было». Макс тоже хотел по-всякому, и грубо, и нежно, но старался не терять голову, чтобы в итоге не причинить боль своему любимому. Он потянулся к смазке и выдавил прямо на промежность Гедеона, не отрываясь от него. Гедеон стонал, жадно целовал, касался и гладил его везде, изголодавшись, терся об него как кот, пока тот растягивал его, торопливо, но основательно. Сейчас Максу казалось, что его любимый никогда не был таким отзывчивым, и ему натурально срывало резьбу от этого. «Господи, Джи, что же ты со мной делаешь?» – простонал он из последних сил, двигаясь в нем тремя пальцами. «Что?» – ответил ему Гедеон, плавая в мареве возбуждения. «Ничего такого. Просто хочу тебя до безумия», – прошептал он, сжимаясь на его пальцах. «И я, кажется, никогда в жизни не хотел тебя так сильно, как сейчас», — признался он и вынул пальцы, сразу смазывая член. «Джи, малыш, не могу больше». Он снова навалился на любимого. «В этой позе останемся?» — спросил он, ничуть не смущаясь его веса. Ему была так приятна эта горячая тяжесть. «Да, хочу видеть твое лицо, твои глаза». Макс поцеловал его и больше немедленно направил в него свой член. «Господи ты, боже мой! Как же хорошо без резинки!» – простонал он. Гедеон был с ним согласен. Он застонал, ахнул и выгнулся, принимая в себя его член до конца. И закусил губу, обнял его руками и ногами, сжал бока коленями. Это был его Макс, и прямо сейчас они были скорее одним целым, и это было прекрасно. «Потерпи, любимый», — попросил Макс, ведь обычно он растягивал Джи на 4 пальца. Поцеловав любимого в шею, он стал потихоньку двигаться, реагируя сдавленным стоном на каждое проникновение. Гидеон дышал и двигался с ним в одном ритме, то и дело вздрагивая и выгибаясь, даже поскуливая, но ему не было больно, было ужасно хорошо и приятно. «Не останавливайся, прошу», – прошептал он. «Ни за что в жизни». Максимилиан мотнул головой и, ощутив, что член стал двигаться посвободнее, немного ускорился, тяжело дышавшее любимого. Привыкнув, Гидеон начал двигаться навстречу ему, поскуливая и ахая, вплетая руки в волосы Макса и лаская его, целуя время от времени и подставляя шею под поцелуи. Пользуясь этим, Макс целовал его и в шею, и в губы, неумолимо ускоряясь. Скоро он уже вбивал Гидеона в кровать. Так они не трахались никогда в жизни, и это было неописуемо приятно. Гидеон позволял ему все, отвечая на его действия стонами и вскриками, ощущая, что дырочка растянута до невозможности, и ее края жжет, но это только усиливало возбуждение. «Как же хорошо! Джи!» – выдохнул Макс и сорвался на очередной стон. Он чувствовал, как между ними течет зажатый член Гидеона, и старался тереться о него. «Очень хорошо! Господи! Макс! Вот так! Еще!» Простонал он, охрипнув и подкручивая бедра в ритме его движений. Казалось, двигаться быстрее невозможно, но Макс все равно ускорился еще немного, чувствуя, что он уже на грани оргазма и лишь чудом удерживается. «Я сейчас кончу, Макс!» – прохрипел он, вздрагивая под ним. «Не могу больше держаться!» «Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Простонал Макс из силы, наверняка до синяков сжал пальцы на его бедре. «Давай, Джи, сейчас!» Он вскрикнул, наконец заполняя любимого своим семенем. Вздрогнув и задрожав всем телом, Гидеон кончил, вскрикнув и брызнув спермой между ними. Коленки ходили ходуном. Он вжался всем телом в Макса и не отпускал его, пока оргазм не схлынул. У Макса аж искры перед глазами вспыхнули. Сейчас он мог поклясться, что никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Ведь он впервые кончил в любимого человека, занимаясь с ним сексом. «Люблю тебя, Джи!» – выдохнул он. «И я тебя люблю!» – прошептал ему Гидеон, обнимая его и ощущая, как горячая сперма вытекает из дырочки. Прижавшись еще крепче, Макс перекатился на спину и стал поглаживать любимого по спине и ягодицам, целуя в плечо. «Ты делаешь меня счастливым», – прошептал ему Гидеон. «Самым счастливым на свете». «А ты меня, Джи, ты всю мою жизнь перевернул». Он погладил парня по щеке, прижавшись к его лбу. «И ты мою, знаешь ли», – хмыкнул он. «Я не думал, что так будет». «А уж я-то как не думал». Он покачал головой, усмехнувшись, и погладил Гидеона по волосам. «Ну что, будем искать домик?» «Будем. Ага. Неси планшет», — попросил он. «У меня ноги не шевелятся». «Но хоть чувствительность не утратил?» На всякий случай уточнил Макс и, выбравшись из-под него, пощекотал пятку. «Нет». Он засмеялся и брыкнулся. «Все хорошо». К ним на кровать запрыгнул кот, проверяя, как тут и что. «Охраняй этого хромоножку». Макс поцеловал кота между ушей и пошел за планшетом на кухню, прихватив оттуда пачку сока из холодильника. «Вовсе я не хромоножка», — отозвался он, хмыкнув, но остался дожидаться его, кайфуя с котом. Макс вернулся совсем скоро и, налив сока в стакан, и протянул их Гидеону. а потом устроился рядом с ним с планшетом. «Итак, Шотландия?» – уточнил он. «Ага, Северная Шотландия», – кивнул Гидеон, отпив сока. «Боже, как хорошо!» Улыбнувшись, Макс чмокнул его в губы и приступил к поиску. «Думаю, двухкомнатного домика нам хватит». Он стал листать варианты. «Спальня, гостиная и кухня». «Да, можно даже спальню в мансарде», – предложил он, почесывая кота. «Вот, есть вариант. Домики не на самом горнолыжном курорте, но до него ехать минут 5. Зато городок близко и дешевле, потому что не территория курорта». Макс повернул к нему планшет. «Я все равно не умею кататься на лыжах», – улыбнулся он. «Мой максимум – пешие прогулки. А выглядит вполне симпатично. Кота туда можно?» «Я научу тебя, если будет желание», – пообещал Макс и открыл условия заезда. «Да, пишут, что можно с домашними животными», – кивнул он, улыбнувшись. «Бронирую?» «Да, бронируй», – кивнул он. «Встретим Рождество там или потом туда поедем?» «А как ты хочешь?» Макс взял его за руку и поцеловал ладонь. «Даже не знаю. А ты?» – улыбнулся он, погладив его по щеке. «Я думаю, отметить можно и дома, а 26-го ехать туда», – предложил он. «Давай так и сделаем», – кивнул он. «И дороги будут посвободнее. Или поедем поездом?» «Я думаю, лучше поездом. Машину-то на прокат брать придется. А вдруг снегопад?» – резонно заметил Макс. «А в поезде завалимся и будем кино смотреть». «Хорошо». Он прижался к нему. «Чудесно, когда есть планы. Сразу ждешь их. И все же, что с подарком?» «Могу задать тебе тот же вопрос», – прищурился Макс, закончив с бронированием и получив подтверждение. «Что ты хочешь на Рождество?» «Не знаю. В прошлый раз ты не прогадал. Но можно и просто приятную безделушку», – ответил он. «С подарком на день рождения? Тогда мне повезло», – улыбнулся он, но общее направление для себя отметил. «Я правда не знаю, Джи. Ну, подари мне какой-нибудь классный нож домой». «Хорошо», – кивнул он. «Найду самый лучший», – пообещал Гидеон, прижавшись щекой к его груди. «Вот и договорились». Он отложил планшет в сторону и вытянулся на кровати. Вторую половину его груди занял Авиценна. «Знаешь, сегодня словно поворотный день, тебе не кажется?» – спросил Гидеон, вздыхая. «Кажется», – согласился Макс, чувствуя то же самое. «Словно мы, наконец, по-настоящему стали быть вместе». «Именно», – кивнул Гидеон, соглашаясь с ним. «Словно теперь мы одно целое». Кот мурлыкнул и потерся о грудь Макса. «И с тобой мы тоже одно целое», – рассмеялся он, погладив мягкую шерсть. «Мы одна семья». Гидеон засмеялся, услышав это, но это была абсолютная правда. Позже они съели тирамису прямо в постели, сходили в душ, где еще разок занялись неторопливым сексом и легли спать, тесно обнявшись. «Завтра будем отсыпаться, насколько сил хватит», – пообещал Макс, обнимая любимого. «Я ведь могу сутки проспать, как спящая красавица», – ответил ему Гидеон. «Не стоит давать мне такой карт-бланш». «Ну и спи, ради бога», – улыбнулся Макс, ткнувшись в его шею. «Главное, что предупредил. Я переживать не буду». Гидеон погладил его по руке и благополучно отрубился на следующие 18 часов, толком даже позу не меняя и не просыпаясь в туалет. Единственное, что беспокоило Макса, что Гидеон не ест. И, предполагая, что любимый может проснуться в любой момент, он приготовил мясной пирог, который хорош и в холодном виде, а сам пока занимался переводами, чтобы чем-то себя занять. Гидеон проснулся под вечер, выспавшийся, но пока разбитый. Он пришел на кухню к Максу и обнял его. «Привет». Он чмокнул его в щеку. «Привет, малыш». Макс тут же отложил планшет и заметки и усадил любимого к себе на колени. «Ну, как ты? Отдохнул? Кушать хочешь?» «Вроде хорошо. Да, очень хочу. И вроде отдохнул», – улыбнулся он, обняв его и положив голову ему на плечо. «Это хорошо, что отдохнул», – улыбнувшись, Макс погладил его по спине. «Не хочется тебя отпускать, но я должен тебя накормить». «Тогда придется пожертвовать обнимашками», – улыбнулся Гидеон и отпустил его. «Долго я спал?» «Прилично. 18 часов». прикинул Максимилиан, глянув на часы и, поднявшись из-за стола, пошел за пирогом. «Тебе чай, кофе или пиво?» «Чай, пожалуй», — улыбнулся он. «Для кофе поздно, а от пива я дальше лягу спать». «Хорошо», — рассмеявшись, Макс заварил ему свежий чай и поставил перед ним большую чашку и тарелку с внушительным куском. «Кушай». «И когда ты только все успеваешь?» — восхитился Гидеон, откусывая кусок. «Очень вкусно». «Да я же говорю, 18 часов без тебя», — рассмеялся он. «Ну, поспал я 9, а остальные-то надо было чем-то заниматься». «Прости, что у тебя парень, спящая красавица», — улыбнулся чуть виновато Гидеон. «Мне кажется, это не то, за что стоит извиняться», — улыбнулся Макс, погладив его по щеке. «Пусть мне завидуют те, у кого нет спящего красавца». «Признайся, ты смотришь, как я сплю?» — спросил он, ухмыльнувшись. «Ну не то, чтобы я прям маньячу», — хмыкнул Макс. «Но утром, когда проснулся, просто какое-то время лежал рядом». «Иногда я просыпаюсь, когда Авиценна пялится. Может, он будет меня телепатически?» — хмыкнул Гидеон. «Вполне возможно». Макс погладил кота, с которым они коротали это время. «Еще пирога хочешь?» «Да, пожалуй». «А ты сытый?» — спросил он, попивая чай. «Да, я часа полтора назад поел». Кивнул он и отрезал Максу еще кусок пирога, а высыпавшимся мясом угостил Авиценну. «Понятно. Какие планы на вечер?» — спросил Гидеон. «Прогуляемся где-нибудь, может, недалеко? Прогуляемся где-нибудь, может, недалеко? Чисто свежим воздухом подышать?» «Да, надо тебя проветрить, а то протухнешь в четырех стенах». Он ущипнул любимого за ягодицу и пошел наливать себе чай. «Завоняюсь и разлюбишь?» — хмыкнул он, прищурившись. «Конечно, но потом отмою и снова полюблю», — подмигнул он, снова садясь за стол. «Вот они, превратности любви», — хмыкнул Гидеон, садясь рядом с ним. «И не говори. Какой я ужасный, а?» Макс обнял его за плечи и глянул на часы. Время-то уже было вечернее. «Как быть с ужином?» «Может, прогуляемся и возьмем что-то на вынос? Типа рыбы с картошкой», — предложил Гидеон. «Можно». Макс не стал возражать. Все равно особого выбора продуктов не было. Завтра надо было идти в магазин. Они собрались, покомфортили Авиценну, а потом все же вышли в прохладный вечерний Лондон. «Не замерзнешь?» Макс поправил снуд, которым Гидеон обмотал шею, надел перчатки и взял любимого за руку. «Не должен», — ответил он, прижимаясь к его плечу. Они прогулялись в их районе до парка и немного походили там. Когда стемнело, начал сыпаться редкий снежок. «Вот и зима пришла». Макс поднял лицо к светлому небу. В свете фонарей мелкие снежинки было видно очень хорошо. «Ага, может быть, если повезет, в этом году будет белое Рождество», — улыбнулся Гидеон. «Редкость». «Ну, в Шотландии нам хватит снега». Макс повернулся к нему и чмокнул в кончик носа. «Ну что, идем за ужином?» «Да, идем. Пока еще есть шанс куда-нибудь пробиться в пабе», — кивнул он. В своих опасениях Гидеон был прав. Похолодание погнало народ в заведение за всяким горячительным. «Мы же вроде с собой хотели взять. Или посидим здесь?» — спросил Макс. «Возьмем с собой. Что тут толкаться?» — ответил он. «Пиво вроде бы дома есть?» «Да, пиво есть», — подтвердил Макс и сразу направился к барной стойке, чтобы подождать там заказ. Гидеон устроился рядом с ним и взял его под руку. Так было удобней, чтобы не терли в толпе. «Раньше ты ходил в пабы?» — спросил Гидеон у Макса. «Больше в клубы», — ответил он, перебирая пальцы любимого. «В пабы не часто». «Но тебе нравится?» — улыбнулся он. «Или так себе?» «Конечно, мне нравится. Я ведь с тобой». Улыбнувшись, он поцеловал Гидеона в щеку, а когда им отдали заказ, расплатился. «А если бы ты был не со мной?» — спросил он, и когда они вышли на улицу, увидели, что снег валит крупными хлопьями. «Если бы я был не с тобой, вообще неизвестно, где я был бы сейчас», — хмыкнул Макс, точно зная, что все в его жизни могло сложиться гораздо хуже. «Хорошо, что мы есть друг у друга». Гидеон прижался к его плечу. «И что ты не такой засранец, как был раньше?» «Ну, Секс со мной тебе нравился и раньше». Обняв ладонями его лицо, Макс прищурился и поцеловал его в губы. «Но нас связывает теперь гораздо больше», — хмыкнул он. «Это точно». Макс поцеловал его, взял за руку и повел в сторону дома.